Глава 17. Лера. Проснувшись утром, Богдана рядом не нахожу. Часы намекают, что я спала много дольше, чем обычно. Подскочив, тороплюсь в ванную комнату, также поспешно принимаю душ, привожу волосы в порядок и, вернувшись в комнату, быстро одеваюсь. Вниз спускаюсь почти бегом. Непонятное волнение подгоняет, а звуки, доносящиеся из кухни, заставляют напрячься. Мужчины разговаривают на повышенных тонах, почти орут. Причину не понимаю, поэтому, влетев в кухню, застываю на пороге, не веря в то, что вижу. Богдан и Лев стоят напротив друг друга, приняв боевые стойки и прожигая злыми взглядами. Кулаки сжаты, дышат напряженно и сопят, стиснув челюсти. Между ними, маленьким испуганным зверьком, стоит Настя, явно пытающаяся предотвратить что-то страшное. Мое появление замечают не сразу, а когда три взгляда обращаются ко мне, я нервно сглатываю. На лице льва появляется ухмылка. Настя смотрит с осуждением и неверием, а муж, демонстративно посопев, он издает тихий рык и вдруг подмигивает. Делаю пару шагов вперед, не совсем понимая, как себя вести. «Доброе утро!» Блею едва слышно и, пожав плечами, интересуюсь. «А что это вы тут делаете?» «Гостя провожаем!» — шипит муж и, подтянув меня к себе, оплетает руками до резкого выдоха. Целует висок и, склонившись к уху, шепчет «Подыграй!» «Как? Уже?» — перевожу взгляд на вздыхающего льва, а потом на Настю, которой спрашиваю «Разве лечение закончено?» «Нет еще!» — поджав губы, отзывается девушка и, покраснев, опускает взгляд. «Ну, если сил хватило, чтобы яйца к Лере подкатить, значит, он почти здоров!» — рычит Богдан, а я открываю рот, даже не пытаясь скрыть удивление. «Ты все не так понял!» — копирует тон и посыл, ракочет лев и, кивнув на холодильник, напоминает. «Просто есть ночью захотел, а Лера любезна!» «Вы еще и режим нарушили!» — вмешавшись, взрывается Настя и, покачав головой, упрекает. «И как вас лечить?» «Видимо, никак», — обреченно вздыхает лев и, потеряв поясницу, бубнит. «Поеду-ка я домой». «Но как же...» — Настя растерянно переводит взгляд от Богдана ко мне и, помявшись, нерешительно предлагает. «Я могла бы приезжать по вечерам. Массаж и уколы завершим, а потом...» «Ну, если тебя отпустят», — закатив глаза, с издевкой замечает лев. «А я здесь работаю, а не срок отбываю». Огрызается девушка, но, ойкнув, опускает взгляд и закусывает нижнюю губу. «Я и не держу», — посопев, изрекает Богдан, тут же добавив, «если Лера не против». «Конечно», — киваю с готовностью и, поймав робкий взгляд Насти, напоминаю, «к тому же у Насти выходной». «Ну тогда не смею задерживать», — бросает муж и, потеряв интерес к происходящему, шагает к холодильнику. Порывшись в заготовленных Галиной Петровной полуфабрикатах, уточняет уже у меня. «Лера, что на завтрак хочешь?» «Ну, теряюсь», и, проводив взглядом покидающего поле боя хищника, а следом и Настю, зажимаю рот ладонью, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. «Отлично сыграли», — урчит Богдан и, достав один из контейнеров, подмигивает. «Дальше, надеюсь, он сам справится». «Предупреждать же надо!» С радостью даю поймать себя в объятия и, уткнувшись в шею любимого, смеюсь, уже не сдерживаясь. Зато достоверно вышло. Богдан целует меня в губы и, улыбнувшись, просит. «Свари кофе, пожалуйста, я тороплюсь». «Куда?» Улыбка гаснет, а я, разочарованно вздохнув, жалуюсь. «Все разъедетесь, а мне одной чем весь день заниматься». «Лера, мне в офис надо», — виновато поясняет муж, и, раскладывая еду по тарелкам, вдруг предлагает. «Поехали вместе?» «В офис?» — фыркаю, задавая программу на табло кофемашины. «Лев мне идею подкинул, надо все продумать», — делится Богдан и, притянув меня к себе, урчит. «Постараюсь управиться часа за 2-3». «А я?» — обиженно дую губы. «А ты пройдешься по бутикам соседнего торгового центра и посидишь в кафе». «Почему бы и нет?» — подхватываю идею, радуясь, как ребенок. Одна с момента выписки за пределы дома я до сих пор ни разу не выбиралась. Сейчас накатил азарт и немного опасения, как и понимание, что давно пора возвращаться к нормальной жизни. Пока мы завтракали, Лев и Настя поспешно уехали, даже отказавшись от завтрака. На волне эйфории собралась быстро и, пока ждала Богдана, решила договориться с Аней о встрече. Ее номер мама скинула еще несколько дней назад, а у меня был вполне достойный повод для встречи. Повертев в руке телефон, позвонить так и не рискнула. Набрав сообщение, перечитала несколько раз и, нажав кнопку «Отправить», сразу же убрала мобильник в сумку. По дороге до офиса Богдан с кем-то созванивался и, судя по разговорам, срочно собирал коллег в офисе. Вопросы задавать не стала, осознавая, что все равно не разбираюсь в том, что он задумал. Единственное, что поняла, что грядут важные изменения, и связаны они с ночным разговором мужа со Львом. «Приехали», — сообщает Богдан, паркуя машину у большого торгового центра и, указав на здание, стоящее через дорогу, поясняет. «Мой офис там. Если освободишься раньше меня или заскучаешь, позвони, я встречу». «Хорошо», — тянусь за поцелуем, и стоит отстраниться, муж вкладывает мне в руку карту. «Вот, купи все, что захочешь». Поглаживает щеку костяшками пальцев и, чмокнув еще раз, урчит. «Баланс не ограничен». «У меня все есть», — расплываюсь в улыбке и, поймав взгляд мужа, шепчу. «Люблю тебя». Не дожидаясь ответа, выскальзываю из машины и тороплюсь к главному входу в здание. Машин много, люди явно проводят первые дни Нового года активно, ведь, судя по вывескам, в торговом центре есть кинотеатр, несколько кафе и огромное количество магазинчиков и бутиков. Закусив губу, иду вперед, глядя строго под ноги, и когда кто-то окликает меня по имени, сориентироваться не успеваю. «Лерка, ну чего ты как лунатик?» На меня налетает благоухающий дорогим парфюмом вихрь и, обняв, чмокает в щеку, тут же заворчав. «Я жду, жду. Забыла, что ли, что позвала?» «Аня?» — изучаю лицо девушки, но никаких воспоминаний уловить не могу. «Не помнишь?» — она хмурится и, отступив на шаг, сводит глаза в кучу, а губы выпечивает. «А так?» «Прости», — смущенно жму плечами и, вздохнув, добавляю. «Я не специально, но доктор обещал, что со временем вспомню все». «Ну, идем, хоть пообщаемся», — немного разочарованно тянет девушка и, запахнув шубку, направляется внутрь здания. Иду за ней как привязанная, напрочь забыв про бутики и покупки, которых, впрочем, и не планировала. Поднимаемся на лифте на третий этаж и, пройдя в зал уютного кафе, занимаем столик у окна. Панорамные окна открывают обзор на впечатляющий вид, а кожаные диванчики с высокими спинками почти изолируют от соседних столиков. Играет новогодняя мелодия, а официантки все еще щеголяют в кукольных диадемах. «Ну, рассказывай, как жизнь!» Откинув шубку прямо на диван, торопит Аня и, подав знак одной из официанток, трет покрасневшие с мороза руки. «Все хорошо?» Улыбаюсь немного натянуто и, не найдя подходящей темы, спрашиваю в ответ. «А ты как?» «Неплохо», — пожимает она плечами и, продиктовав сотруднице заказ, впивается в меня дотошным взглядом. «Неужели совсем ничего не помнишь?» «Нет», — отказываюсь, и, наугад ткнув пальцем в меню на какое-то пирожное и молочный коктейль, сознаюсь. «Если честно, даже вспоминать не хочу». «Почему?» Глаза девушки округляются. «Все идеально», — краснею, давая понять, что не обо всем готова секретничать. «Хм...» Аня вдруг мрачнеет и, откинувшись на спинку дивана, отводит взгляд в окно. Постукивает длинными ноготками по столешнице и, вздохнув, изрекает. «Понимаю тебя. Я бы тоже не захотела вспоминать измену мужа и его беременную любовницу». «Что?» Ощущения такие, что меня сильно ударили в грудь, разом выбив весь воздух и остановив сердце. «Ой, прости, я не хотела!» Охнув, тараторит девушка и, приложив руку к рту, качает головой. «Зачем ты мне это сказала?» Держусь уверенно, стараясь говорить холодным тоном, но в душе ураган. «Лер», — начинает она виновата и, встряхнув крупными кудрями, лепечет. «Ты же все равно вспомнишь, а у вас, ну, ты же вроде счастлива, значит, все в прошлом, прости, дорогая». Последнее слово звучит с заметной издевкой. Пытаюсь считать эмоции девушки, но отвлекает официантка, расставляет на столике наш заказ и, пожелав приятного аппетита, удаляется. На языке крутятся вопросы, но спрашивать не решаюсь, боясь услышать очередное откровение, которое меня добьет. Несколько минут едим заказанные десерты. Аня успевает с кем-то переписываться, а я ищу причину, чтобы уйти. Не знаю, насколько мы близко дружили, но сейчас девушка мне неприятна. «Какие планы?» — оторвавшись от телефона, вдруг спрашивает Аня, а я вздрагиваю. «Муж заберет через полчаса», вру, почти не раздумывая, и, пожав плечами, предлагаю, натужно улыбнувшись. «Надо как-нибудь встретиться всем вместе. Я, Богдан, ты и... У тебя ведь кто-то есть?» «Нет, вернее, не совсем», — поджав губы, отзывается она и, посмотрев с вызовом, сознается. «Но я на пути к серьезным отношениям». «Интересно». Подаюсь вперед и, изобразив любопытство, интересуюсь. «Расскажешь?» «Да ничего такого», — Аня отводит взгляд и, отпив коктейль, делится. «Он женат, но там все сложно. Надеешься, что выберет тебя?» Не скрывая удивлений и осуждения. «Я упертая», — гордо выдает Аня и, вскинув взгляд поверх моей головы, расплывается в улыбке, слишком громко выпалив. «Вау, какие люди!» Пытаясь поддержать ее восторг, улыбаюсь, но, обернувшись, впадаю в ступор. К нашему столику размашистым шагом идет мой ночной кошмар. Смотрит в упор, улыбается, а я... Схватив телефон, набиваю Богдану сообщение и, отвернувшись к окну, зажмуриваюсь, надеясь, что это сон, который исчезнет, стоит мне открыть глаза.